Глава четвертая. Стояла глубокая ночь. Должно быть, часа два или три после полуночи. Мы с Кати крепко спали в своих кроватях. За занавешенным простенькой бежевой занавеской окном лениво повиливал хвостом пушистый туман. Но резкий стук в дверь немилосердно разогнал ночную расслабленность. Я мгновенно вскочила, одновременно разминая кисти рук на случай, если предстоит драка. Держать под подушкой кинжал, следуя своей давней привычке, я на первых порах поостереглась. А вдруг кому-нибудь придет в голову на всякий случай обыскать вещи новенькой? Хозяевам из бдительности вряд ли, а вот слугам из любопытства вполне. Но после повторного стука из коридора раздался уже знакомый голос Жоржа. «Эй, новенькая, Дениза, давай, просыпайся, тебя там срочно требуют». Кати непонимающе мотнула головой, щурясь с просонья. «Зачем срочно требуют?» — спросила она у меня. Я пожала плечами и, накинув поверх ночной рубашки старый платок, пошла открывать. Вид не слишком приличный, но для лакея сойдет. А если полезет с ласками, тем лучше. Не люблю, когда меня будет по ночам. Да и не зря же я кулаки разминала. Жорж, видимо, почувствовал мой кровожадный настрой. Приставать и не подумал. Скептически оглядел мое одеяние и сообщил. «Приведи себя в порядок поскорее». «Чего надо-то?» — сонно спросила я. «Да игралась ты вчера со своими талантами. Теперь Абелия сидит у себя в комнате и срочно затребовала твой кофе. Так что торопись, сейчас пойдешь готовить». «Что ей не спится-то?» — проворчала я, мысленно кляня капризную певичку последними словами. «А я знаю», — раздраженно бросил лакей. «Думаешь, мне в радость бегать в такое время по замку, да будить всяких сонь?» «Любой нормальный мужчина точно бы порадовался возможности постучаться в спальню к двум очаровательным девушкам под благовидным предлогом», — ядовито улыбнулась я. «Но ты свой шанс уже упустил. Кыш отсюда, я переоденусь». Жорж вышел и закрыл дверь с той стороны, что-то бормоча себе под нос. Кати хихикнула. Я принялась натягивать платье, на сей раз кляня Абелию не только мысленно, и поспешила на кухню. Через несколько минут я уже входила с подносом в указанную лакеем комнату. Одинокая свечка, стоявшая у меня на подносе, не могла полноценно разогнать темноту. Поэтому поначалу я никого не увидела и просто произнесла тоненьким голосочком. «Ваш кофе, госпожа!» Теперь мой взгляд уловил шевеление, настоящее напротив входа кушетки. Еще немного, и из-под шкур появилась чья-то голова. Я поставила поднос на оказавшийся под рукой столик и подняла свечу повыше. Склокоченные волосы, немного помятое лицо и небритый подбородок точно принадлежали не Абелии. «Я что, похож на госпожу?» — хриплым голосом осведомился Эрл. «Нет, господин, совсем не похоже!» — пролепетала я в ответ. «Вот мерзавец лакей! Развел меня как девочку! Молодец, уважаю! Главное, я-то как могла повестись? Была готова ко всему, чему угодно, от вооруженного конфликта до магической атаки, а вот банального розыгрыша не ожидала. Стареешь, Дениза, теряешь хватку!» «Уверена?» Эрл, раз уж его потревожили, вознамерился слегка поразвлечься. «Или, может, тебе это продемонстрировать как-то понагляднее?» Я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. Когда это требуется для дела, я прекрасно умею сдерживать любые чувства. Грусть, ярость, боль, слезы. Но вот не подать виду, что наружу рвется смех, это самое сложное. Тут приходится прилагать максимум усилий. В том, что никакой угрозы от Ковентеджа в данный момент не исходит, я не сомневалась ни секунды. Я хорошо разбираюсь в таких вещах. Вот, тем не менее, новенькая горничная должна была сейчас смутиться, а то и запаниковать. Я постаралась представить себе, как бы отреагировала на такую ситуацию Кати. «Совершенно уверена, господин!» — тихо, почти шепотом сказала я. И, не удержавшись, добавила. «Не надо ничего демонстрировать». Эрл усмехнулся, усаживаясь поудобнее и сбрасывая в сторону шкуры. «Не надо так не надо». «И к чему было это восклицание про госпожу?» «Я просто перепутала комнаты, господин Ковентедж». Низко склонив голову, пробормотала я. «Простите меня, пожалуйста, что потревожила ваш сон». «Перепутала? И куда же ты в таком случае направлялась?» «Я должна была отнести кофе госпоже Абелии». «Что за чушь? Госпожа Абелия видит десятый сон». «Значит, я что-то перепутала», — произнесла я, делая вид, что смутилась окончательно. «Ну-ну». Эрл вдруг окинул меня подозрительно оценивающим взглядом. «Скажи-ка, какое тебе положили здесь жалование?» Я удивилась. Десятилетний опыт шпионской деятельности не помогал предугадать, с какой целью был задан этот вопрос. 9 медных монет в неделю, господин», — послушно ответила я. «Плачу тебе 10 серебряных», — заявил он. «Если сейчас ты пойдешь к виконту Армистеду и точно так же поднимешь его с постели со своим кофе и заявлением про госпожу». Я снова с трудом удержалась, чтобы не расхохотаться. «А что, я запросто. Хоть весь замок вот так перебужу, просто ради того, чтобы сравнить реакцию. Беда только в том, что если шпионка ничего не имеет против подобной авантюры, то скромная горничная так поступать ни за что не станет». «А можно я не буду этого делать?» — робко спросила я. «Можно», — пожал плечами Эрл. «Но и серебра тогда не получишь». Я тяжко вздохнула. 10 серебряных монет простой горничной бы не помешали. Спросить, нельзя ли их заработать как-нибудь по-другому, пожалуй, не стоит. Такие вопросы каждый понимает в меру своей испорченности, а Эрл, кажется, испорчен достаточно, чтобы я создала себе большие проблемы. «Не хочешь сказать, кто тебя сюда направил?» Осведомился Раймунд, когда я потянулась к подносу. «Меня никто не направлял, господин», — твердо сказала я. — Я сама перепутала. — Огу, конечно. И что, допустишь, чтобы это просто сошло ему с рук? Я позволила себе один лукавый взгляд. Я вовсе не говорила, что это сойдет ему с рук. Раймонд одобрительно усмехнулся. — Ладно, ступай. Хотя погоди. — окликнул меня Эрл, когда я почти достигла двери. — Дай-ка, что ли, сюда свой кофе, раз уж пришла. Я вернулась и снова поставила поднос на столик. «Вообще-то пить кофе на ночь не полезно», — осторожно проговорила я. «Это может перебить сон». «Какая разница, что это может перебить, если у меня и так бессонница?» Раздраженно отмахнулся Раймунд. Я принялась колдовать над чашкой. Его слова все объясняли. Совершенно очевидно, что эта комната не опочивальня хозяина замка, а кушетка, не графская кровать. Видимо, маясь от бессонницы, Эрл просто принялся бродить по замку, а затем попытался пристроиться здесь, чтобы хоть немного вздремнуть. А тут я со своим кофейником. «Может, вам стоит попробовать снотворные порошки?» — робко посоветовала я. «Простите, что вмешиваюсь, просто моя тетя по материнской линии травница». «Да не помогают мне никакие ваши порошки», — поморщился Раймунд. «Это все для утонченных барышень». Такой взгляд на медицину меня развеселил, но виду я не подала, а вместо этого потихоньку добавила в чашку, помимо корицы и ванили, несколько капель одного из тех средств, которые всегда имела под рукой, и протянула чашку Эрлу. Тот сделал глоток, одобрительно причмокнул, отпил еще немного. Затем расслабленно откинулся на спинку кушетки и прикрыл глаза. Я осторожно вытащила чашку и запустившейся на колено руки. «Господин!» — тихонько позвала я. «Эрл!» Никакого ответа. Дыхание Раймунда стало тихим и размеренным. Я удовлетворенно улыбнулась. «Ага, снотворные нам не помогают. Скажите лучше, вы не доверяете лекарствам и потому не желаете даже пробовать?» Отставив чашку в сторону и не отводя взгляда от опущенных век Эрла, я осторожно поднесла руку к его солнечному сплетению, остановив ладонь всего в дюйме от рубахи. Ничего. Изначальные предположения подтвердились. Эрл Раймонд Ковентедж одаренным действительно не был. Следующий день прошел по большей части в уборке, то бишь примерско. А вот вечером Ирен отправила меня готовить кофе для господ. Она объявила, что отныне это будет одной из моих постоянных функций. Войдя с подносом в гостиную, я застала там только двоих — Эрла и Виконта. — А, кофейная девочка, — сказал сидевший в кресле Раймонд, когда я принялась расставлять содержимое подноса на пустом столике. — Как я и думал, все эти истории про то, что кофеин якобы перебивает сон, — полная ерунда. Я отлично выспался после твоего вчерашнего кофе. Я мысленно улыбнулась. Кто бы сомневался? Родрик взглянул на Эрла, вопросительно изогнув брови. — У меня такое чувство, будто я пропустил что-то важное, — заметил он. — Ничего особенного. Расслабленно махнул рукой Раймонд. Девчонку кто-то разыграл и отправил посреди ночи в южные покои подавать кофе. Как раз, когда я пытался там заснуть. «Кто именно?» — осведомился Виконт равнодушным голосом, не сулившим шутнику ничего хорошего. Проявленный им интерес, разумеется, не был продиктован заботой о новенькой горничной. Гораздо важнее было то, что в ходе розыгрыша вполне мог оказаться разбужен хозяин дома. «Не говорит», — хмыкнул Раймонд. Я стояла, старательно вжав голову в плечи и силой вцепившись в опустевший поднос, содержимое которого успело к этому моменту перекочевать на стол. «Зато тебе вчера крупно повезло», — продолжил Эрл. «Я предложил девочке ее месячное жалование за то, чтобы она пошла и точно так же разбудила тебя. Но она пожалела тебя и отказалась». «Радует, что хоть кто-то в этом доме меня жалеет», — отозвался Родрик. «Я решила, что хватит издеваться над собственной шеей, и встала ровнее». А затем и вовсе продолжила заниматься напитками. А они производят впечатление неплохих ребят. Возможно, в их обществе приятно было бы оказаться при других обстоятельствах. Но обстоятельства такие, какие есть, и любой из этих мужчин может оказаться чрезвычайно опасным преступником, так что расслабляться не следует. И то, что Эрл не обладает даром, еще ничего не значит». Он может состоять с кем-нибудь из одаренных в сговоре. Как ни крути, а магические эксперименты проводятся именно у него в замке. Что же касается Виконта, мне пока не удалось его проверить. Может, попытаться сделать это сейчас? Я поставила перед Родригом чашку с кофе. Он отхлебнул, а я подошла ближе, якобы для того, чтобы поставить перед ним сахарницу и вазочку с печеньем. «Кофе действительно вкусный». — заметил он. — Стоит того, чтобы быть разбуженным посреди ночи. Я распрямила правую ладонь. — О чем это вы? Кто кого будет среди ночи? — осведомилась, входя в гостиную, Абелия. Черт, она меня сбила. Родрик развернулся, и я бы уже не смогла проверить его, не привлекая внимания. — О, Абелия! Виконт, в отличие от меня, обрадовался появлению певицы. — Ничего особенного. Просто Раймонду не спалось прошлой ночью, и эта девушка принесла ему кофе в постель. Он остался очень доволен. Говорит, спал после этого, как убитый. Мне стоило немалых усилий сдержаться и сохранить на лице испуганное выражение. Да, Родрик точно недолюбливает любовницу своего друга, и следует признать, язык подвешен у него хорошо. Надо же суметь так переврать события, сказав при этом чистую правду. Абелия перевела на Эрла вопросительный взгляд. Тот особо смущенным не выглядел. «Брось нести чепуху», — заявил он Виконту, приглашая певицу садиться рядом. Та фыркнула и уселась. То ли была хорошо знакома с юмором Родрига, хотя мне лично этот мужчина не показался таким уж большим шутником, то ли тема горничных просто не слишком ее волновала. Я принялась готовить кофе для певицы. Потом Эрл попросил добавки, затем я отправилась на кухню за новым кофейником. Вернувшись, принялась собирать грязные чашки, в то время как хозяева вели неспешный светский разговор. Вскоре в гостиную вошел Жорж. Практически бесшумно, чтобы не отвлекать господ от беседы, приблизился к камину, открыл решетку и присел на корточки, дабы подбросить дров в огонь. Взял в руки первое полено, лежавшее на самом верху, и собрался отправить его в камин. Вот только у полена, по-видимому, были другие планы. Оно буквально приклеилось к руке лакея, словно движимое желанием жить, всеми силами старалось избежать встречи с огнем. Жорж нахмурился и перехватил полено второй рукой. Зря. В итоге оно приклеилось к обеим. Лакей потихоньку повел руками из стороны в сторону. Это не помогло. Тогда он тряхнул ими. Еще раз и еще. Полено держалось. Жорж начал нервничать. Покосившись на хозяев, которые уже стали обращать внимание на его возню, он опустил руки на пол, прижал полено ногой и рванул руки кверху. Этот прием возымел определенный успех. Руки действительно освободились. Зато нога оказалась намертво приклеена к полену, а оно, в свою очередь, к полу. Раймунд, Абелия и Родрик уже наблюдали за действиями лакея с нескрываемым интересом. Жорж разнервничался. Его руки стали заметно дрожать. Он попытался поднять приклеенную ногу. Сначала безрезультатно. Но где-то с третьей попытки ему удалось оторвать ногу от пола. Разумеется, полено последовало за ногой. Внезапно лакея посетила гениальная мысль. Он снова опустил ногу, а затем, наклонившись, быстро расшнуровал и снял башмак. Теперь ему удалось избавиться от полена. Но вот беда. Оставлять последнее посреди комнаты, да еще и вместе с башмаком, было неприемлемо. Пришлось снова наклоняться и руками отрывать полено от пола. В итоге Жорж вернулся к исходной позиции, с той только разницей, что теперь к удерживаемому им полену прибавился башмак, а на одной ноге у него красовался чулок, немного поехавший в районе пальцев. Лакей испуганно замер под тяжелым взглядом Эрла. «Спектакль окончен», — с яростью в голосе осведомился Раймунд. «В таком случае пойди отсюда вон и приведи себя в порядок, иначе завтра же отправишься искать себе работу в каком-нибудь балагане. Мне не нужны шуты. Ты меня понял?» Жорж с несчастным видом кивнул и с поленом засеменил к выходу. «И пришли кого-нибудь растопить камин?» — крикнул ему вслед Эрл. Я поставила перед ним чашку свежезаваренного кофе. «Надеюсь, эта жидкость не приклеится к моему желудку», — мрачно осведомился Раймонд. Вот только в его глазах плясали смешинки. «Ума не приложу, о чем вы говорите?» — развела руками я, отвечая таким же смеющимся взглядом. «Клей в нашем ведомстве имеется что надо. Пройдет очень много времени, прежде чем Жорж, да и кто-либо другой из здешних слуг, снова надумает меня разыгрывать».